«Маркиза?» — переспросила девушка. «Простите, я задумалась». «Я спрашивала, вы голодны? В зоне отдыха великолепный ресторанчик, я могу заказать нам еду. Там так готовят мидий, с творочки оближешь», — восторженно произнесла она. «С творочки оближешь? Серьезно или прикалывается?» «По самым скромным подсчетам, в моей муфте сумма, которой хватит на небольшую забегаловку, не говоря уже о хорошем обеде. Чего уж там, и мидиями можно побаловаться, и лютого подкормить. Я не против, но я ем довольно много». Под «много» я подразумевала не 7 мидий и кусочек лимона, а потому вслед за первой тарелкой пошла тарелка супа, а еще второе с поджарочкой и, да, салатик с местными овощами. Разумеется, я не побрезговала и десертом из булочной напротив. Все это запила крепким аналогом кофе. Корсет, конечно, пытался выпихнуть съеденную еду обратно, но я этому всячески препятствовала. Лютый позабавился стейком с кровью. Рени заверяла, что люто-звери едят исключительно живую еду с неостывшей кровью, но мой найденыш не жаловался. Смачно отрыгнул и лег дрыхнуть. «Маркиза, у вас отменный аппетит. Вы случаем не в положении?» Я подавилась. Кусок бисквита перекрыл дыхательное горло и решил окончить мой иноземный путь. Пришлось вульгарно кашлять и перекинуться через ручку дивана, чтобы спасти себя от преждевременной смерти. Рыни переполошилась, подоспели официанты и пара мужчин в штатском. Я откашлялась и поспешила всех успокоить. Непривычно. В нашем мире на подавившегося человека и внимания не обратят. Ну, разве что он будет лежать и издавать предсмертные хрипы. Хотя и тогда вряд ли помогут. Скорее, все потянутся за айфонами и запостят происшествия в Инстаграм и Ютуб, сопроводив эмоджиками. Вырождается русский человек. «Вы уверены, что лекарь не нужен?» — на всякий случай убедился незнакомый мужчина. «Точно не нужен?» — с нажимом переспросила Рани, намекая на интересное положение маркизы. «Нет, благодарю, все хорошо». Став местной знаменитостью, я несколько поумерила аппетит, и хотя на блюдце уже остались только крошки. Допила кофе и постаралась обойти тему с беременностью, но девушка ждала ответа. Вот только я понятия не имела, беременна ли маркиза. А что, если да? От того самого мужа, большого, толстого и любвеобильного. Не думаю, Рени. Мы условились, что, как и все, я буду обращаться к ней по имени. КПЗП не любит титулы и официоз. Твой вопрос прозвучал неожиданно, поэтому... «А вот я очень хочу детей», — мечтательно произнесла она. «От месье де Перона?» — сорвалось с языка. Рени залилась краской и прикрыла рот ладонью. «Неужели так заметно?» «Заметно. И что с того?» Всегда считала, что женщина имеет полное право открыто выражать эмоции. Любовь не заразная болезнь, чтобы ее стесняться. Девушка смотрела на меня с восхищением. «Вот и я так считаю. И какая разница, что он брат главы КПЗП и руководитель отдела поимок и поиска? Хорошо, что торт закончился и кофе тоже. А то бы я опять подавилась и на этот раз смертельно». «Серьезно? Из всех людей этого мира я натолкнулась на брата главы КПЗП? На главу отдела поимок и поиска? Ничуть не удивлюсь, если и с ним я успела перекинуться парой словечек». «Да хоть король», — произнесла, все еще переваривая информацию. «Ну нет, король Лайнел крепко женат, да и стар», — сморщилась она и отставила пустую кружку. «По поводу печати». Оказалось, все посетители КПЗП обязаны принять печать от комиссара. Это некое вмешательство в сознание. Товарищ вторгнется в мой мозг и заблокирует определенную информацию, чтобы я не проболталась об увиденном, даже если захочется. Уверяют, что это не больно и абсолютно безопасно. От себя добавлю, что невероятно удобно. Мы, женщины, едва ли способны держать язык за зубами. Знакомство с Рени оказалось полезным. Мы обсудили местную моду, завидных холостяков, с несколькими меня познакомили в ходе экскурсии по третьему этажу, содержание пришлых, с парочкой я даже пообщалась, составить заявление в жандармерию. Немолодой жандарм усиленно строил мне глазки, поэтому я рада, что сбежала. Да, в КПЗП имеется собственный жандарм по делам общим и специфическим, что удобно, по словам Рени. В отношении пришлых нередко совершаются преступления сразу по их прибытии в Орделию, и это строго карается. Есть даже закон о повышенной ответственности за причинение увечий заведомо пришлому. Надо сознаться. Как возьму? Как признаюсь? Только сначала уберусь от странноватого жандарма. «Комиссар Рекс, идем. Скорее», — добавила нервно, убираясь из кабинета. «До свидания, месье Кури». Так и подмывала сказать «прощайте», но больно вид у мужика был потрясенный. «Как ты назвала лютозверя?» — переспросила побледневшая Рени, беря меня под локоть. Мы условились, что и ко мне она будет обращаться по имени. Господа за столами в общей зоне тоже в изумлении подняли головы, рассматривая нас с лютозверем. И вовсе не мой потрепанный наряд их привлек. «Комиссар Рекс? А с этим какие-то проблемы?» «Ты специально его так назвала?» — переспросила она полушепотом. «Да». «Неужели в этом мире смотрели комиссара Рекса? Хотя если смотрели, чему тогда удивляются?» «Ты невероятно смелая женщина». «Не замечала за собой такого. Подумаешь, дала собаке имя киношного героя». «Не думаю. На самом деле я та еще трусиха. И если уж совсем откровенно, еще и недалекая. Ведь красочная вывеска того павильона как бы намекала, вход только для оленей. Но нет же, попёрлась. Взяла кредит и... Ай, всё». «Нет-нет», — хихикнула Рени. «Наш начальник, конечно, любит необычных женщин, но ты самая необычная. Думаю, он оценит. Не сразу, но оценит. Только вынуждена предупредить, если он проявит к тебе интерес, не обольщайся. Женщины в его жизни не задерживаются дольше недели. Это я по-дружески. А то начинаются потом плач Артехидовы, заверения вечной любви и угрозы свадьбы. Он жуть как не любит всего этого». «А вы с комиссаром?» «Нет, что ты! У меня другой интерес. Я жду чистой и светлой любви, а не интрижек на пару ночей». Она мечтательно вздохнула. Почему комиссар должен оценить кличку моего животного и почему я могу попасть на удочку его обаяния, не узнала, потому что мы подошли к его кабинету на 4-м этаже. За перегородкой из матового стекла, отделенной от общей зоны, располагался кабинет начальника КПЗП. Ни таблички на двери, ни чего-то выдающегося, чтобы отличало кабинет начальства от кабинета того же жандарма, я не заметила. Должно быть человек простой и непритязательный. Мне предстояло получить печать и инструкции по дальнейшему поведению после посещения КПЗП. Рени постучала, вошла первой, чтобы, так сказать, подготовить товарища к моему появлению, задачу поставить и все такое. А потом вышла и, смешливо глядя на комиссара Рекса, произнесла: «Ну, желаю удачи. Только не зови люто зверя по кличке, ладно? Комиссар немного не в настроении». «Хорошо, не буду». И я честно не собиралась. Но Лютый ворвался в кабинет с такой прытью, что я вбежала следом, не успев даже представиться, предупредить о своем появлении и двери закрыть. Точь-в-точь, как обычная человеческая собака, он стал принюхиваться, выискивая местечко, где бы справить нужду, и решил, что коврик под столом – лучшее место. Пока комиссар занимался бумагами и стоял к нам спиной, пыталась жестами вразумить лютозверя, но тот уже пристроился, поэтому... «Комиссар Рекс, не вздумай нассать под стол начальника!» Упомянутый повернулся, пришлось извиниться. «Простите, он у меня парень воспитанный, но сегодня что-то...» «Вы?» Воспитанный парень уже вовсю демонстрировал великолепные манеры и вряд ли представлялось возможным его остановить. А передо мной стоял незнакомец номер 2. Я не сразу узнала его без красного камзола, который небрежно валялся на кресле возле книжного шкафа, а сам обладатель камзола остался в белоснежной сорочке, провокационно обтягивающей сильное тело. От каждого его движения под матовой тканью перекатывались мышцы, и зрелище, скажу я вам, завораживало похлеще текущей воды и горящего огня вместе взятых. Чего уж там, на то, как работают другие, вполовину не так приятно смотреть, как на это великолепие. «Здравствуйте», — опомнилась, поднимая взгляд чуть выше, к мощной шее, широким плечам, волевому подбородку, чуть тронутому щетиной. «Снова». «Как вы назвали лютозверя?» Строго спросил он, игнорируя приветствие и прочую лабуду с водными обстоятельствами. «Вот это я понимаю сразу к делу. А что, собственно, такого-то? Подумаешь, еще один комиссар, только на 4 лапах и с хвостом». «Комиссар Рекс, издеваетесь?» — переспросил мужчина после некоторой паузы. «А похоже?» «Очень. Объяснитесь, маркиза, зачем вы назвали монстра моим именем?» Теперь настала моя очередь изумляться. «Он стебется или серьезно?» Прыснула со смеху, но оказалось зря. Не стебется. «Серьезно? Вы комиссар Рекс?» Сложно не хихикать, знаете ли, в такой ситуации, но я честно пыталась. «Серьезней некуда. Это звание я получил от жителей утеса Рекс. Сомневаюсь, что лютозверь удостоился той же чести». «Что вы, что вы. Ну и сноб. Он бы видел себя со стороны и с каким выражением говорил. Прямо прижизненная статуя самого себя. Грудь колесом, мышцы бугром, выражение лица, можно лед плавить. Хотя нет, наоборот, водопады замораживать. Он мне жизнь спас, как и вы. Не делайте из мухи слона». «Что вы имеете в виду?» «Замечательно. Кого здесь нет? Мухи или слонов? Или выражение?» А я за печатью пришла, решила выкрутиться и все же закрыла двери, потому что общая зона изображала стадо жирафов и честно пыталась не ржать. Теперь понятно, почему хихикала Рени. Не могла, блин, предупредить. Неловко получилось. «За печатью, значит?» Отмер комиссар Рекс и бросил на стол кожаную папку. «Жандарм принял ваше заявление. И про похищение знает. Откуда? Габриэл донес?» По мне прошлись внимательным взглядом, задержавшись на оторванном рукаве, потрепанном кружеве и помятом подоле. И кто у нас тут еще жандарм? Принял. Пожалуйста, не кипятитесь. Подумаешь, люто зверя вашим именем назвали. Взгляд комиссара потемнел. Ладно, молчу. Вот так любовь с первого взгляда превращается в неприязнь со второго. Между нами прошелся холодок. Но что-то мне подсказывает, кое-кто слишком остро реагирует, или я попалась под горячую руку. Вон у них попаданка из-под носа сбежала. Конечно, расстроились тут все. Маркиза, я надеюсь, вы понимаете, что лютозверя в любом случае придется сдать. Упомянутый вскинул морду, жалобно заскулил и виновато, по-кошачьи, заскреб лапками, пытаясь зарыть конфуз. «Друзей не сдают», — успокоила Мохнатова, хотя воспитательную беседу он, конечно, заработал. Мужчина устало потер переносицу и обратил на меня тяжелый взгляд. «Всю ответственность беру на себя», — заверила с готовностью. «Это безрассудно». «Безрассудство — мое второе имя. А первое я даже и не помню». «Хорошо, дело ваше. Но я советую сменить ему имя». «Урк!» Рекс вопросительно склонил голову на бок и смешно приподнял ухо. «Обычный щенок, чего они из этого трагедию делают?» «Меня все устраивает. Комиссара тоже. И вообще, если хотите, себе его поменяйте. Меня зовут Аделард». То ли возмутился, то ли представился комиссар. «Тогда вообще проблемы не вижу». «Вы...» «Помнится, в прошлый раз нас оборвали на той же ноте. Хотя нет, нота была несколько ниже и другой октавы. Она звучала в тональности недовольства». «Печать», — выдохнул комиссар, сохраняя поистине героическое самообладание. «А мне-то рисовали образ страшный и воинственный». «И постарайтесь досконально вспомнить лицо своего похитителя. Я составлю магический портрет и передам жандармерию. Мы быстро поймаем этого человека». «Спасибо». «Что мне делать?» «Расслабиться и не шевелиться», — сказал он и подошел вплотную.